«Ах, ты, сучка!» — кричит он, набрасываясь на меня. «Провожу прием, что отрабатывал на мире». Бедолага летит в своих дружков. Одного сносит на пол, другой бросился ко мне. Отправляю и его в кучу. Приближаюсь и, приподняв длинную юбку платья, начинаю раздавать удары в головы. Прибежавшая охрана вежливо отводит меня и утаскивает придурков. «Да, леди умеет развлекаться», — говорит парень, подошедший вместе с охраной. «Вы, кто любезный?» — спрашиваю я. «Простите мои манеры, леди Кира. Я граф России, для вас просто яр. Не скрою, впечатлен вашими боевыми способностями», — говорит он с шутовским поклоном. «Граф, угостите даму выпивкой. В горле пересохло», — говорю я. «Идемте, угощу вас вином со своих виноградников», — говорит он, провожая меня к столику, заставленному бутылками. Он наливает понемногу в бокалы и дает мне пробовать. Вино великолепно, о чем я ему и говорю. Граф расплылся в улыбке. «Я бился над этими рецептами 10 лет, и горд, что их оценили. Жаль, моя супруга не смогла присутствовать, трудная беременность. Прилетайте к нам, я вас угощу и не таким. То вино не любит перелета из стазиса, но получился чистый нектар», — говорит он. «Вы большой молодец, граф. Всегда уважала людей, любящих свое дело», — говорю я, салютуя ему бокалом. «Здравствуйте, граф, позвольте похитить вашу даму. Ее срочно хочет видеть император», — говорит подошедший Мир. Раскланившись с графом, мы уходим во внутренние покои дворца. «Отличная работа, Кира, все основные смутьяны уже в камерах. Всех их ждет суд, так, что тебе придется задержаться», — говорит император. «Да подставились они знатно, и самое обидное для них на ровном месте», — усмехается императрица. «Пить уметь надо, и выбирать место для этого, но тут уж ничего не поделаешь. Можно забрать торговца с базара, но нельзя забрать базар из торговца», — говорю я. Все присутствующие смеются. Далее мы посидели в узком почти семейном кругу. Немного выпили и разошлись. Утром я проснулся поздно. Встав и собравшись выходить, был перехвачен Толей. «Кир, переоденься в скромное платье и идем. Тебя в суд вызывают», — улыбается он. «Я быстро меняю платье и мы идем». В зале сидит на троне император. Под охраной стоят провинившиеся. Я являюсь и пострадавшим, и обвинителем. Толя всунул мне листы с обвинениями и моими речами. Первым вызывается баронет Ратимер, объявляет глашатый. «Леди Кира, в чем вы обвиняете этого человека?» — спрашивает император. «В оскорблении меня и всего моего рода», — говорю я, глянув в текст. Включили запись с камер дворца. На большом экране видим развитие событий со звуками разных ракурсов. «Баронет, вам есть что сказать?» — спрашивает император. «Есть. Мне непонятно, почему какая-то пиратка присутствует на балу, где собираются приличные люди», — говорит он, не обращая внимания на схватившихся за голову своих адвокатов. «Она находилась по моему приглашению, как представитель одного из древнейших родов империи. В ее репутации и поведении не было ничего предосудительного, в отличие от вас. Вам присуждается штраф за нарушение этикета в размере 50 миллионов и вера леди Кири в размере 2 миллионов. Вердикт окончательный», — говорит император. Родственники хватают и утаскивают баронета по дороге, отвешивают ему тумаков. Вторыми вызываются маркиз Мюллер, маркиз Питерс, маркиз Новак, — объявляет глашатый. «Леди, в чем вы их обвиняете?» — спрашивает император. «Маркиза Питерса только в неумении выбирать компанию, маркиза Новак — в оскорблении действием, маркиза Мюллера — оскорбление действием и угрозой действующей власти», — говорю я, сверившись с бумажкой. «Кто из вас готов высказаться?» — спрашивает император. «Я, маркиз Питерс, приношу свои искренние извинения, что не воспрепятствовал бесчинству своих спутников», — говорит тот, кого я сбил с ног Мюллером. «Я принимаю ваши извинения», — говорю я. «Маркиза отпускают. Мне маркизу Новаку незачем извиняться, я защищал друга. Она бешеная сука, ей не место в приличном обществе. Я считаю, что императору нужно внимательнее относиться к приглашению разных людей на праздники. В этот раз было приглашено очень много нищебродов. Приличным людям не очень приятно общаться с людьми ниже их по материальному достатку». Его адвокаты покинули зал со скоростью звука. «Маркиз, вы лишаетесь своего титула. За оскорбление императора вы приговариваетесь к 15 годам каторжных работ и конфискации всего имущества рода. Ваш род вычеркивается из списка родов», — объявил вердикт император. Бывшему маркизу заломали руки и, застегнув наручники, вывели из зала. «Я, маркиз Мюллер, не признаю обвинений. Я был спровоцирован на агрессию, леди Кирой», — говорит третий. Включили экран. «Ну и как вы нам объясните, ваше поведение и слова, маркиз, спрашивает император. Я не то имел в виду, когда это говорил. Меня неправильно поняли. Я вообще имел другое в виду, залепетал маркиз. Значит, то, что мы сейчас увидели и услышали, это не вы говорили. Нам, наверное, послышалось, спрашивает император. Я просто хотел понравиться леди Кире. Я питаю к ней самые теплые чувства. Начал оправдываться маркиз. Очень оригинальный способ понравиться девушке, пытаться купить ее. Вся ваша речь на приеме тянет на лишение титула и каторгу лет на 10, усмехается император. Я готов откупиться от каторги, начинает торг маркиз. Хорошо, вы лишаетесь титула, всех активов и сумм на счетах. Вам оставляется сумма в размере 10 тысяч. Вам предписывается в течение недели покинуть пределы империи. Суд окончен, говорит император. Все выходят из зала. Толя тянет меня в покои императора. В малой столовой меня сажают за стол и подают обед. Молодец, Кира, основного, благодаря тебе отправили на каторгу и забрали их основной кошелек. Теперь можно спокойнее корпорациями заняться, говорит император. Ты завтра улетаешь домой. Теперь встретимся через год, с грустью говорит Вета. Глава 30. Вот я и лечу в графство. Отправили меня обычным пассажирским рейсом, правда, каюты первого класса. Перелет занял 2 недели, и я дома. Роб и Мирана встретили меня радостно, показали малыша. Мы весело провели несколько дней в поселке. Встречался я и с Ларсой. Была и традиционная пьянка и танцы на столе. В этот раз я проснулся в кровати один. Босс поздравил меня с 15-летием и подарил пиратский флаг, вышитый Мираной. Я снова лечу в колледж, учиться еще год. Императорский колледж. В колледже встречаю Икара и Пашу. Икар разочаровался в своей первокурснице после того, когда она ради нового платья продала свою девственность. Мы придумали, как нам подзаработать. Мы организовали контрабандный канал поставок выпивки в колледж. Сбыт осуществлялся методом закладок и не приводил к нам. Год пролетел достаточно быстро. После известия из столицы ко мне не лезли. Вот мы сдали выпускные и свободны. У меня предписание прибыть в столичную академию. Проведя месяц в поселке, вдоволь пообщавшись с друзьями и их малышней, вылетаю в столицу малым крейсером. Крейсер сопровождал автоматический транспорт с грузом взрывчатки. Капитан не позволил мне тренироваться с командой. Пришлось сидеть в каюте. Лететь нам было 10 дней. На 8-й на нас напали. В транзитной системе нас поджидал средний крейсер и пара фрегатов. Капитан попытался отбиться, но движки ему сбили, как и транспорту, а также пробили корпус во множестве мест. Если бы не комбинезон, был бы уже мертв. Самые опасные корабли летят в одну сторону, и оба неуправляемы. До столкновения где-то 1-2 часа. Экипируюсь, меч и пистолет со мной, на плечах рюкзак. В рюкзаке драгоценности и пайки с флягой. Пробираюсь к шлюзу. Полезут через него. Команда практически вся выбита во время перестрелки. Остался капитан и техник. Капитану осталось жить 1 час. Такие ранения и капсула не лечит. Техник крадется вместе со мной. Она показывает нишу. Прячемся туда. Средний крейсер, пират. Захватчики пробежали мимо нас. Мы очень осторожно пробрались на их корабль. Девушка-техник открыла какую-то панель. За ней технический коридор. Мы нырнули в него. Мы слышали, как вернулись абордажники. По их разочарованным голосам было понятно, что добычи они не взяли. Через 1.5 часа их постигло 2-е разочарование. Корабли врезались и исчезли во вспышке взрыва. Узнали мы это, находясь недалеко от рубки. Там была удобная ниша, и мы слышали их разочарованный стон. Сидели мы с Дари, так ее звали, как две мышки. «Как выпутываться будем?» – спрашивает она. «Катер угоним, как у планеты будем. На станцию лучше не лезть, там вычислят быстро. Предлагаю я, угнать можно, а 2-й повредим. Погони и не будет. Только, что нам на планете Союза делать?» – говорит она. «Достанем документы и будем выбираться», – говорю я. «У них очень строгая система учета граждан. Контроль по метке ДНК». Просвещает она меня. «В любой системе есть дырки. Попробуем найти. Да и лучше официальным властям сдаться, чем в руки этих уродов», – говорю я. «Мы были свидетелями, как команда устроила секс-марафон. Кто была эта женщина, мы не знаем. Но вся команда по очереди трахали ее, все 45 человек и не по разу. На 2-е сутки ее выкинули в космос. Мы пробираемся в ангар. Через 2 часа мы будем у достаточно развитой планеты. В ангаре мы быстро повредили 1 катер, и пока сигнализация только начала выть, выбрасываемся на 2-м катере в космос. Я прижимаюсь к борту крейсера, удалюсь, собью тихко, ползу к ходовым движкам. «Кира, надо быстрее, я им в систему управления реактора хитрый вирус загнала, скоро рванет», — говорит Дари. «Сколько у нас времени?» «Минимум час», — говорит она. «Должны успеть», — говорю я. «Планета Чухе, союза планет, мы успели». Я провел катер до кормы и стал удаляться вдоль выхлопа. Мы отлетели на достаточное расстояние, когда реактор крейсера рванул. Мы устремились к планете. В атмосферу мы вошли по баллистической траектории, имитируя болид. Над океаном в километре от поверхности врубили антигравитационные двигатели и полетели к побережью. Снижаясь до 20 метров над уровнем воды, к побережью мы уже крались, практически касаясь волн. Достигнув побережья, мы нашли ущелье и влетели в него. Сели. Дари мониторила радиоэфир. Нас не ищут. Все решили, что упал болид или мусор. С именами надо что-то делать, наши будут выделяться, говорит она. Ты будешь Дарина, я Кариной. Вроде похожи на местных. С туризмом как у них, говорю я. Как и у нас, путешествуют, отвечает Дари. Тогда отыгрываем туристок, подружек. На сестер мы не похожи, предлагаю я. По возрасту у нас разница небольшая. Дари 18, мне 16. Она блондинка, я брюнетка. Все, Каринка, ложимся спать, говорит Дари. Спокойной ночи, Дарина, говорю я. Утром мы осмотрели ущелье, нашли небольшую пещерку, куда и загнали катер. Забрали из катера аварийный запас, надувную лодку и какие-то шмотки, найденные в грузовом отсеке. Я заминировал катер. Если открыть двери и не снять мононить, рванет бак и выжжет катер внутри. Обратно к побережью мы вышли к обеду, перекусили и стали разбирать шмотки. Мужские связали, засунув внутрь узла камень, и утопили. Женских оказалось немного. Нам удалось подобрать мне и Дарине по купальнику и платью. Белья не было, решаем пока оставить свое. Наши комбинезоны утонули, как и мужская одежда. Оставив неподошедшую одежду за камнями, накачали лодку и поплыли к городу. Пока добирались до города, решали, где достать деньги. Легальная работа нам не подходит. В шлюхи мы не хотели. Я предложила потрясти криминал. Главное, свидетелей не оставлять. У меня были чипы на предъявителя. Они одинаковые в галактике. На первое время хватит, а там посмотрим подходящих мафиоза и ограбим их. На лодке мы город не пошли. Высадились в пригороде и бросили лодку. Думаю, ее приберут местные. Дошли до остановки местного автобуса и на нем поехали в центр. В первом же торговом центре купили нормальную местную одежду и белье. Старую бросили в приемники для сбора вещей на переработку. С жильем вопрос решился очень необычно. Мы сидели в кафе и обедали. Разговор шел, где снять номер или комнату. Женщина за соседним столиком предложила снять у нее пристройку к дому. «Девушки, вы, подумайте, тихий район, до набережной и пляжа 5 минут пешком. Только парней к себе не водите. Цена 50 кредитов в неделю», — говорила она. «И что, никто не снял до сих пор? Такое прекрасное место». Включил я паранойю. «Так сезон только начался. Да и не всех я пускаю. У меня дочки 15. Семейные предпочитают отели. Среди девиц шлюх много. Вы больше на студенток и еще больше на курсантов похожи. Так, что парней таскать не будете», — убеждала она. «Мы согласились». Глава 31. Мы уже неделю на планете. Особо дел до нас никому нет. Вычислили мы и первых клиентов на пополнение наших карманов. Парни занимались поставками наркоты. Завтра вечером у них встреча, мы собираемся прийти на нее. Там будет трое с одной стороны и трое с другой. Мы сыграем за третью сторону. Союз планет как образование напоминало коллективный Запад. Центральные планеты напоминали мне США. Те же амбиции и финансовый центр, средняя сфера, Евросоюз, подсосники центра и технологические разработчики, внешняя сфера, Восточная Европа, фабрики с дешевыми трудовыми ресурсами, поставщики шлюх и наркотиков, основной контингент на рядовые должности в армии выступают буфером с империей. Мы сейчас на планете средней сферы. Операцию мы провернули идеально. Встреча продавцов и покупателей была на взморье. Они встретились, осмотрели товар, проверили чипы. Тут явились мы, не ожидавшие подвоха. От двух вышедших из-за куста девушек, бандиты не сумели оказать сопротивления. Один вынутый из кобуры ствол не в счет, умерли они быстро. Мы стали обладателями 300 тысяч кейса с наркотиками. Наркота была трех видов, синтетический, что-то типа марихуаны и яд паука в капсулах. Последний нас заинтересовал, он не вызывает привыкания, а принявший его уходит в мир эротического глюка. Принимают его с алкоголем. Синтеты трава улетели в море, как и трупы. Мы пополнили наш арсенал и боекомплект. Я извлек пули из тел перед отправкой их в море. Вернувшись как бы с танцев, мы увидели свою хозяйку, сидящую с полицейским во дворе, а девочки пришли. Познакомься, Мартин, это Дарина и Карина, очень хорошие девушки. Это мой племянник Мартин, он в центре регистрации служит. Посидите с нами, говорит наша хозяйка тетя Итка. Сейчас переоденемся и подойдем, а то натанцевались и туфли поменять надо. Схода сообразила Дари. Мы переоделись, скинули добычу и оружие и вышли во двор. Слышим слова Итки. Вот каких девушек выбирать надо, Карину рано еще, а Дарина хороша. Они уже неделю у меня, ничего плохого сказать не могу. Чистоплотные, аккуратные, вежливые. Мы выходим из-за угла. Ой, девочки, садитесь с нами чай пить, щебечет хозяйка. Мы сели. Шел обычный треп. Парень плыл, видя наши голые коленки в периодически распахнувшихся халатиках, бюстгальтеров на нас не было, и он это тоже заметил. В разговоре мы как бы невзначай выяснили, как устроена регистрация и учет граждан. Также выяснили все о офисе, где он работает. Он жаловался, что у них плохое финансирование и вместо трех охранников один. В моей голове уже сложился план. Мартин крепился, чтобы не смотреть в запах наших халатиков, периодически краснея. Вот он ушел, и мы вернулись к себе. Дарина, может тебе Мартина охмурить? Прикалываюсь я. Я, Карин, домой хочу. Давай спать, говорит Дари. Утром на прогулке мы обсудили план добычи документов. Самым сложным было проникнуть в офис. Осмотрев здание, мы поняли, что мы в краю непуганных идиотов. Вечером мы начали операцию. Я проник по пожарной лестнице на второй этаж, там окно было открыто. Спустившись по парадной лестнице на цыпочках, подкрался к дежурке. Закинул с чашку чая две капсулы с ядом паука. Охранник смотрел кино. Минут через 10 он ушел в мир своих эротических фантазий. Я запустил в здание, просто откинув крючок на двери, Дари. Она быстро прошла в кабинет Мартина и зашла в его компьютер, незащищенный даже паролем. Там она зарегистрировала нас как родившихся на планете, где была эпидемия, потом как беженцев и, наконец, как полноценных граждан. Заодно выровняла нам возраст, мы стали ровесницами. Заодно сформировала наши аттестаты. ДНК-метки были загружены подлинные. Потом она очистила историю операции и данные сеанса. Мы вышли из кабинета. Дари выскользнула на улицу. Я закрыл дверь, поднялся мимо отчаянно дрочащего охранника, вылез в окно и спустился вниз. Во дворе дома мы снова встретили Мартина. Второй этап обработки Мартина мы устроили из озорства. Мы были еще легче одеты, чем вчера. Жара нам в этом помогала. «Мартин, у тебя завтра выходной, вот и прокати девочек на катере. Думаю, Якоб составит вам компанию. Он завтра не дежурит. Это его младший брат, он тоже в полиции служит, только в линейном», — говорит Итка. «Я еще подумал, уж не подстава это от СБ. Очень все удачно складывается. Но вошедший парень полностью развеял мои подозрения, таких близко ни одна СБ не подпустит. Уровень интеллекта там был ниже среднего. Это и оказался Якоб. На морскую прогулку он сразу согласился, только сказал, что возьмет с собой Илишку, это его девушка и ее брата Иржи. Согласовав выезд, мы ушли спать. На прогулку мы выехали перед обедом. Встали в гавани и стали ловить рыбу. Во время рыбалки мы с Дарьей организовали падение нашей сумки в воду. Она сразу ушла на дно. Глубина, по словам парней, тут было полкилометра. Мы сидим плачем. «Ну что, вы рыдаете?» — спрашивает Илишка. «Документы там были. Мои и Дарины». Рыдаю я. «Нашли, о чем рыдать. Завтра сделаем новые. Там самый долгий запрос в архив, им вечно некогда, а хозяин архива с нами». Усмехается Якуб. «Не плачь». Подсаживается ко мне и же обнимает и начинает целовать. Мартин также успокаивает Дари. Хочется прибить их, но приходится отвечать на поцелуи. Вернулись мы вечером. Иржа, обнимая меня, провожает до двери. Мартин также Дари. Постояв за дверью и дождавшись, когда они ушли, выхожу и крадусь к углу. Наши кавалеры сидят у стола. «Как тебе, твоя?» — спрашивает Мартин Иржи. «Прикольная, будет интересно приручить. Ты ж понимаешь, туристка не невеста, а способ сбросить напряжение». Смеется Иржи. «Это точно. Мне правда тетя мозг съела, но я не спешу. Завтра им документы восстановим, они нас и отблагодарят на радостях», — усмехается Мартин. Возвращаюсь в пристройку и рассказываю все Дари. «Надо валить отсюда. Я нашла подходящее место. Это долина художников, рядом орбитальный лифт и база разведки. Также рядом базируются экипажи. Есть предложение по работе в поселке в кафе, официантками. По жилью без проблем», — предлагает Дари. «Завтра, получив документы, сваливаем. говорю я, утром мы в полицейском управлении оформили бумаги и получили новые документы. Сказали тете Итке, что должны уехать помочь подруге. Перебрались в долину художников. Там довольно быстро устроились в кафе официантками и поселились в пристройку при кафе. Глава 32. Работа в кафе была нетрудной. Самым тяжелым было отшивать курсантов. Они прибыли на базу и когда не тренировались, крутились в кафе. Были у нас и основные ухажеры, парни плотно взяли нас в осаду. Тамаш клеился ко мне, с денег дари. Хозяйка кафе посмеивалась. Скоро и вас уведут по венец. Придется новых искать. Это происходит тут постоянно. В один из дней парни потащили нас на базу. Там был день открытых дверей. Нам показали и рассказали все о кораблях, дали полетать на стимуляторах. Тут я удивил Тамаша, он решил повоевать со мной. Подстрелил я его хоть и случайно, но законно. Инструктор подозрительно посмотрел на меня. «Ты, какой раз летала?» – спросил он. «На реальном ни разу. На стимуляторе – раз 100. У меня парень был, он работал в зале игровых аппаратов, вот я и развлекалась, когда его ждала». Отвечаю я. «Понятно. Сдавай экзамены и поступай в академию. Из тебя хороший пилот получится. Поговорю с командиром, если разрешит, сможешь на наших тренажерах тренироваться». «Ты где живешь?» – расслабился инструктор. «В кафе, в пристройке, в том, что у базы. Я там официанткой работаю», – говорю я. «В кафе невест. Ты не смущайся, тут у половины базы жены там работали», – усмехнулся он. «Может, вы нам про корабли расскажите, а то парни по-моему сами половину не знают». «Прошу я». Инструктор провел нам подробную экскурсию, парни скучали, а мы ловили каждое слово. В общем, удалось определить, что нам надо. У нас выходной, мы сидим в нашем любимом месте, тут течет речка и песчаный пляж. Самое ценное в этом месте отсутствие посторонних, местные купаются ближе к поселку. Мы нашли его, когда забыли купальники, теперь всегда купаемся здесь нагишом. Сидим, решаем, как бежать с планеты. Смотри, на катере по инерции влетаем на свалку. По корпусам добираемся до станции. Перебираемся на корпус среднего разведчика и через аварийный люк проникаем на корабль. Говорю я, мне надо 20 минут на взлом системы и перехват управления. Говорит Дари. Они отреагируют через 40. Пока сигнал уйдет, пока поймут, что это проникновение. Бежать охране 25 минут. Говорю я, нужны комбинезоны, пусть хоть и гражданские. Главное, на полтора часа запаса воздуха. Уточняет Дари. Купим пилотские, я тут на барахолке видела. Типа парням в подарок. Нас в поселке невестами Тамаша из Деника считают. Может, чего получше предложат. Говорю я. Карин, нас рисуют. Вон художник стоит рисует. Показывает Дари. Мы вслух общаемся придуманными именами. Встаю и иду к художнику. Одеваться лень, да и там мужчина далеко не молодой. Смотрю на картину. Мы похожи на нимф, вышедших из воды. Нарисовано талантливо, несмотря на две обнаженные фигуры, пошлостью и не пахнет. Даринка, смотри, как круто мы выглядим. Зову я Дари. Та подходит, тоже обнаженная. Мы стоим и смотрим. Вам честно нравится? Спрашивает художник. Очень, говорит Дари. Я бывший интендант, но всегда любил рисовать. Приглашаю вас к себе, покажу вам мои работы, говорит он. Мы одеваемся. Он сворачивает мольберт, идем в поселок, у него огромный дом, он показывает нам свои картины, многие прекрасны, смотрю на девушку в комбинезоне, Дарина, смотри какой комбез, вот бы парням подарить, говорю я, тебе понравился костюм, это экспериментальный комбинезон, они не пошли в серию, там спорная система удаления отходов, для девушек еще ничего, для парней представляет проблему. Проще в туалет сходить, но модель замечательная, до суток в вакууме, говорит он. Купить можно, очень дорогой, спрашивает Дари. Купить нет, получить можно, если, ты Карина, дашь полоскать тебя языком до оргазма. Один оргазм, один комбинезон, смотрит он на меня сальными глазами. Вы только полоскаете, я девственница, и не хочу пока ее терять, говорю я краснее. Только полоскаю, решай, говорит он. Хочу два. Дарина проверит, решаюсь я, он выносит два кейса, Дари проверяет, говорит, что все отлично, я раздеваюсь и сажусь в кресло, ноги закидываю на подлокотники, он опускается на колени и припадает ртом к моей письке, его язык гуляет по ней, он проникает, буравит мою пилотку, вот он добирается до клитора, меня как током пронзает, он целует, сосет, покусывает, я не могу сдерживать стоны, он не останавливается, меня накрывает волна наслаждения, я выпадаю из реальности, возбуждение растет и достигает пика, за которым следует взрыв. Мое тело бьется в судорогах удовольствия. Мужчина дал мне несколько минут передохнуть и начал снова. Я уже достаточно быстро приближаюсь к пику удовольствия. Он чуть сбавляет и так 3 раза. Потом он доводит меня до исступления и, подняв на вершину удовольствия, дает разрядиться. Я бьюсь в оргазме. Меня скручивает и разворачивает, я на 7-м небе, мне так хорошо. Когда ко мне вернулась способность воспринимать действительность, я увидел Дари, раскинувшую ноги, и мужчину, ласкающего ее щелку. Я опускаю руку и понимаю, что у меня там все мокрое. Похоже, я кончил со сквиртом, вспомнил я странное слово. Была у меня подруга, которая так кончала, приходилось простыню менять. Пока я предавался воспоминаниям и самокопаниям, Дари кончила. Мужчина встал. Давно у меня таких вкусных девочек не было. Вот держите, вам еще 2 плазменных дробовика, батареи там стандартные, но мощностью этих больше. Достал он из-под стола 2 небольших чемоданчика. Все, идите, вкусняшки. Будет желание, заходите, не обижу. Мы возвращаемся домой и расходимся. Я в душ смывать с себя запах и страсть. Дарина в комнату. Когда я выхожу, она смотрит на меня. «У тебя первый раз такое?» «У меня вообще первый раз. Я толком то и не целовалась», — говорю я. «У меня уже такое было. Я в училище такому же лизать давала. Мне деньги были нужны. Это неплохо. Тебе потренироваться надо, потом в первую ночь кончать будешь», — говорит она. «Переживу. Что по комбизам?» «Перехожу я к делу. Комбизы то, что надо. Армированные и усиленные». Копия наших специальных, я уже поднастроила систему удаления отходов, так, что можно в него делать. Кроме того, активировала изменение цвета, это своего рода камуфляж. Для наших целей в самый раз, когда уходим, говорит Дари, у них через месяц учения, вот мы и сыграем на этом. Все сначала подумают, что это вводное и будут в войну играть. Нам это даст минут 30-40, предлагаю я. Ну да, курсанты думают, что это игра. Инструкторы вообще не понимают, они это не планировали. Надо катер перегнать, говорит Дари. Глава 33. Катер мы решили перегонять к лесному озеру. Там был подходящий нам овраг. Народ туда ходить не любил, место считалось дурным. Мы поехали в небольшой поселок на побережье и купили резиновую лодку с мотором. На ней ушли якобы рыбачить. Добравшись до ущелья, спрятали лодку. Вещи, что мы бросили, были на месте. Дошли до катера. Я снял заряд. Мы выползли к выходу. Подобрали лодку и, почти касаясь макушек, перелетели во враг. Там замаскировали катер. Вся операция заняла 2 дня. Мы использовали свои выходные. Парням сказали, что едим к подруге на свадьбу. Дни шли своей чередой. Парни каждые увольнительные прибегали к нам. Хозяйка их уже не ругала, считая нашими женихами. Нам приходилось быть любезными с ними. Тамаш и Зденик уже вовсю целуются с нами. Не могу сказать, что мне неприятно, но не чувствую я к Тамашу ничего. Расспросили про художника, оказалось, что он тут личность известная среди женской части поселка. Почти все уже дали ему полизать их. Хозяйка отругала нас за то, что мы интересуемся. Нечего таким милым девушкам, этим козлом интересоваться, сказала она с мечтательным выражением лица. Подошло время начала учений, мы как верные девушки провожаем парней на станцию. Последние поцелуи, они убыли. Пора и нам готовиться. Мы уже прикупили энергоячейки для дробовиков и отстреляли их. Комбинезоны заправлены и готовы. Мы входим в кафе. Проводили? Ну и хорошо, спокойней работать будете, говорит хозяйка. Народу немного, в основном семейные с базы. Разнося заказы, слышу разговор. В приморском городе ловят шпионов из империи. Недавно рыбаки выловили со дна комбинезоны имперские. Говорят, они на планету проникли, с целью все наши секреты узнать, говорит одна женщина подруге. Какие у нас секреты, важные для империи? Не смеши меня. Скорее, какой-то корабль поврежденный заблудился, взрыв помнишь, и часть команды в капсуле спрыгнули. Наши правители постоянно чушь про то, что с имперскими делать будут, несут. Вот люди и прячутся. Я тебе так скажу, найдут и по-тихому гражданство оформят, говорит другая. Нет, этих судить будут. Еще недавно трупы нашли. Людишки так дрянь, наркотиками занимались, но постреляли их профессионально. Поэтому и ищут шпионов, говорит первая. Я аж заслушался. Хватит чушь нести. Вон Каринку напугала. Муж сказал, там комбинезоны женские, какие наркоторговцы. Ты еще скажи, что Карина имперская аристократка и специально Тамаша охмуряет. Смеется вторая. Первая встает, расплачивается и уходит. Вторая расплатилась, встала и, обняв меня, говорит: «Не бойся, девочка, никакие шпионы сюда не проберутся. Мы им и даром не нужны. «Так, девочки, завтра и послезавтра не работаем. Вам надо в гостиницу на пару дней съехать, у нас санобработка будет. Мы тогда на море съездим, покупаемся», — говорит Дари. «Езжайте, дело молодое», — говорит хозяйка. «Ушли мы под утро. Как раз в это время монорельс бесплатный на побережье проходит. В лесу завернули к тайнику и забрали сухпайки. Мы их на барахолке накупили. К обеду добрались до катера. Местные коммуникаторы бросили в озеро. Сидим, слушаем новости. По основным каналам ничего интересного. Зашли на канал слухов. Тут повеселились, обсуждали, зачем шпионы проникли на планету. Самые смелые предположения были, чтобы украсть их президента. Дари ради прикола написала, чтоб украсть рецепт пирога с яблоками. Хозяйка кафе нас этим пирогом замучила. Мы его не просыпаясь сделать можем. Как ни странно, ее поддержали многие. Один парень написал, что в империи такие пироги не пекут. На полицейской волне искали лодку, пропавшую недавно. Она ушла из небольшого поселка и не вернулась. На ней были две девушки, блондинка и брюнетка. Имена установить не удалось, расплатились девушки чипом. Передали номер лодки, я иду в транспортный отсек и начинаю хохотать. «Кир, ты чего?» – беспокоится Дари. «Они нас ищут, номер лодки совпадает». Смеюсь я. «При взлете сбросим, найдут, удивятся», — смеется Дари. «Ночью мы взлетели, прошли над макушками в район космопорта. Дари сбросила лодку в какой-то пруд. Я поймал момент взлета каботажника, пристроился поблизости и взлетел. На орбите мы переоделись в комбинезоны и зарядили дробовики. Используя попутный корабль, я пролетел в его радиотени до свалки. Там спрятал катер в корпусе крейсера. Сидим, слушаем эфир. Лодку нашли. Сейчас пытаются выяснить, как она попала в пруд парка и где девушки. На канале слухов новое оживление. Дари выдала версию, что шпионы приделывали к лодке пропеллеры и летали, как иначе лодка оказалась в 500 километрах от моря. Ее опять поддержали. Мы просто катались от смеха. «Дари, а мы с тобой две дуры». Смеюсь я. «Почему?» – удивляется она. «Прыгать куда будем? Сколько занимает расчет прыжка?» Спрашиваю я. «Упс, 40 минут. Что делать? Уходим от станции на полной после пояса астероидов, глушим движки и импульсами поворачиваем. За сутки рассчитаем», — говорю я. «Должно сработать», — говорит Дари. Дари мониторит эфир. «Я просчитываю, как нам добраться до станции, а еще лучше до корабля. Корабль пристыкован к шлюзу в полукилометре от нас. Если идти по корпусам, это долго». Наблюдаю картину. К одному кораблю подлетает катер вроде нашего и стыкуется, потом отлетает. «Дари, а ты шлюз за сколько ломанешь?» – спрашиваю я. «Секунд 10. «А что?» – готовся. Говорю я, вылетая. Я веду катер уверенно и нагло. Демонстративно стыкуюсь с кораблем. Дари подключается. Я с дробовиком наготове стою у люка. Люк открывается, и мы переходим на корабль. Перетаскиваем вещи и отправляем катер по обратному маршруту в обломки крейсера. Корабль пуст. Дари переподчиняет компьютер. Я блокирую люк на станцию. Через 20 минут корабль был под нашим контролем. «Сваливаем?» – спрашивает Дари. «Прыжок пробуем рассчитать, пока нас не обнаружили», – говорю я. Глава 34. «Обнаружили нас еще через 24 минуты. Мы срываемся и, отлетая, глушим двигатели, радары и импульсными движками смещаемся в сторону от линии разгона. Мимо нас пролетают корабли-преследователи. Я рассчитываю прыжок». Дари привычно мониторит эфир. Вдруг она начинает хохотать. «Что смешинку поймала?» Спрашиваю я. «Ой, не могу я сейчас, описываюсь от смеха. Ты тоже. Наши ухажеры ведут бой с противником. Кораблей там два. На одном Тамаш, на втором Сденик. Они бьются и зовут подкрепление». Сквозь смех говорит Дари и включает трансляцию. Оттуда несется крик и ругань. Похоже, парни вошли в раж. Подлетевший третий корабль положил конец этому эпическому бою, просто приказав прекратить огонь. Вся тройка полетела на базу. По дороге парни обсуждали, что они сделают, когда пойдут в увольнение. Настроены они были решительно. Мы с Дари должны были расстаться с девственностью. В идеальном случае, по мнению парней, забеременеть. Мол, тогда уж мы от брака не откажемся. Пару попыток мы в свое время отбили, а теперь избежали. «Может, послание им оставим?» – спрашивает Дари. «Хочешь им карьеру испортить?» – спрашиваю в свою очередь я. «Почему испортить?» – удивляется Дари. «Сама подумай. Встречались с девушками, угнавшими с их базы корабль. Их хорошо, если не посадят», – объясняю я. «Понятно», – вздыхает она. «Сидели мы в системе еще сутки. Потом разогнались и ушли в прыжок. Путь мы проложили через пустые системы. Через неделю вошли в систему базирования 23 ГО пограничного флота. Пограничная система, база 23 ГО пограничного флота. Нас проспали, обнаружили уже когда мы подлетали к базе. После стыковки нас развели в разные стороны. Попал я в руки местного особиста. Значит, вы утверждаете, что являетесь княжной ЗАГС. Начинает он обработку. Я не утверждаю, я являюсь княжной ЗАГС. Мою личность подтверждают как тесты ДНК, так и фамильный перстень, который не может надеть без последствий никто, кроме владельца. Отвечаю я спокойно. Это все ничего не доказывает. Противник может использовать клона. Вам придется пройти углубленное сканирование, говорит особист. Меня ведут в медотсек, раздеваюсь и ложусь в капсулу. Смущает в особисте меня многое, вроде подтянутый нос уже появившимся жирком. Значит, много времени на тренировки не тратит. В разговоре использует только простые слова. Судя по всему, выпивает. Для пограничной системы подозрительно глуп. Это было понятно по его вопросам и действиям. Сканирование завершено. Вылезаю и не вижу своего комбинезона. Мне протягивают какой-то халат. Где мой комбинезон? Спрашиваю я, изъят особистом. Вот подобрали вам халат, пока сойдет, говорит медик. Я снова сижу в кабинете особиста. То, что вы не клон, подтверждено, говорит он и стреляет в меня из станера. Кабинет начальника особого отдела. Прихожу в себя рывком. Я распят на столе, лежу на животе. Ноги привязаны к ножкам стола, как и руки. Одежды на мне нет. Ну, что, княжна, пришло время платить по счетам. Ты лишила меня благодетеля, теперь я лишу тебя будущего. Сначала я расстрахаю тебе жопу и рот, в конце лишу тебя девственности. Ее не восстановит ни одна капсула. Я буду тебя иметь столько, сколько захочу, говорит он мне в ухо. Он смещается к моей заднице и входит без подготовки. Боль терпимая, спасибо изменению тип шлюха. Он трахает меня минут 8 и кончает в мою жопу. Понравилось, кричит мне в ухо. Сейчас еще повторим, говорит он. Походив по комнате, подходит к моему лицу. Приподняв мою голову, вставляет мне в рот расширитель. Теперь рот я закрыть не могу. Он всовывает свой упавший член между губ. Начинает двигаться, член набухает. Пробую повернуть голову, чтобы цепануть его член расширителем. Мне это не удается, и он кончает мне в рот. Пей, шлюха, мне для тебя этой еды не жалко. Смеется он. Кабинет командира базы. Господин полковник, вот материалы по девушкам. Протягивает планшет медик. Одна Дари, техник с малого крейсера, вторая княжна ЗАГС. Обе пропали недавно. Доклад по княжне отправили. Принимает отчет командир базы. Отправил, будут через пару часов. Имперская СБ тут кого-то ловила, говорит медик. Где сейчас княжна? Спрашивает командир. У особиста, говорит медик. Ну пусть пообщается, может ума у нее наберется, говорит командир. Кабинет начальника особого отдела. Урод насилует меня уже второй час. Он периодически переходит от рта к заднице. Мне уже нравится, пару раз даже кончаю. Завелся я не по-детски, теку как шлюха. Он в очередной раз трахает мою попку, мне уже очень приятно. Потекла, сучка, ничего, скоро порву твою пленку, станешь настоящей сукой, хохотнул он. Дверь открылась, член вылетает из меня, слышу звуки ударов и стоны особистов. Быстро ее в медкапсулу. Слышу я сзади. Глава 35. Прихожу в себя уже в капсуле. Вылезаю. Как вы, леди? Спрашивает медик. Жива, вроде. Говорю я. Одевайтесь. Она мне протягивает комбинезон. Когда я оделся, меня ведут в кабинет особиста. У меня прям дежавю. Кабинет начальника особого отдела. В кабинете сидит толстый полковник СБ. Особист, скованный наручниками, сидит на табурете. Кир, ты как? Спрашивает тост. Жива, говорю я. Леди Кира, во-первых, позвольте поздравить с удачным возвращением. Во-вторых, принести извинения за произошедшее здесь. Император поручил мне передать судьбу виновного в ваши руки. Вы вольны поступить с ним как захотите, говорит полковник. Леди, не губите, я буду вашим рабом, вещью. Упав на колени, умоляет меня бывший особист. Господин полковник, вы ж знаете мою историю. Пусть с ним поступит так же и отправит его на планету с сильным дефицитом женского общества. Образ подобрать поаппетитнее для местных. Главное с головой, что-то сделать, чтоб подольше мужчиной оставался. Говорю я, ты жестокая, говорит полковник. Я справедливая, пусть пройдет через то же, что и я. Отвечаю полковнику, сделаем. Видеоотчет получишь. Используем его в одной операции, говорит полковник. Кира, я заметил, у тебя ножны лопнули. Похоже, их сломать пытались. Возьми запасной меч, а я захвачу этот в мастерскую. С собой тебя взять не можем, корабль маленький. Завтра твоя подруга на попутном транспорте улетает. Тебя через 10 дней они же, когда обратно полетят, захватят, говорит полковник. Хорошо, пойду с Дари прощусь, говорю я. База 23 ГО пограничного флота. Я простился с Дари, взял меч и осмотрел ножны. Похоже, их пытались распилить. Меч заклинен в ножнах, делать нечего, отношу полковнику и беру у него обычный. Командир базы разместил меня в каюте особиста и разрешил тренироваться со своими людьми. Полковник и Ост собираются улетать. Мы стоим в ангаре. Леди, я прошу вас помочь местному командиру. Что-то Союз давно провокаций не устраивал. Это очень подозрительно. Так, что будьте внимательней, говорит полковник. Кир, я Виту обрадую, что ты нашлась. У тебя предписание прибыть в столицу. Буду ждать. Ты обязательно должна быть на нашей святой свадьбе, говорит Ост. Хорошо, я буду внимательно и максимально быстро постараюсь добраться до столицы. Они сели в корабль и улетели. На следующий день встречаюсь с командиром базы. Полковник сказал, что давно не было провокаций от соседей. Может, мне на трофеи полетать по соседним системам, говорю я. Не стоит, всполошим. У меня предписание из МИД не провоцировать. Его по-хорошему спрятать надо, говорит командир. Шаттл с пилотом, одолжите, спрячу в астероидах. Предлагаю я, дам. Стыковочные узлы у них одинаковые. Ну тогда я полетела, говорю я выходя. Корабль я спрятал надежно, пристыковав на каменном астероиде в разломе. Летим на шаттле, пилот немного дерганый. Ты, чего боишься, уж не меня ли? Спрашиваю я. Нет, конечно, леди, не люблю непоняток. Раньше планетники постоянно совались в наш сектор, а уже 2 месяца тишина. Так же было перед Хасанским инцидентом. Я тогда только службу начинал. 2 месяца тишины, а потом вторжение их 2 го флота. Мы еле слинять успели. Сейчас и не убежишь, и пилотов не комплект стараниями бывшего особиста. И корабля с прыжковыми нет, ваш разведчик не в счет, говорит он. Командир, разрешит мне к пилотам присоединиться? Спрашиваю я. Конечно, а вы умеете? Аттестация есть? Делает он удивленные глаза. У меня аттестация, да легких крейсеров включительно. И прекрати выкать, я ж не старушка. Улыбаюсь я. Тогда разрешит. Ты не обидишься? Я из простых, говорит пилот, а я из пиратов. Ставлю я точку в споре. Командир разрешил мне стать временным пилотом на базе. Выделили мне средний сторожевик. Корабль интересный, скорость корвета, вооружение малого крейсера. Так, что покусать он мог и линкор. Во всяком случае на тренажере мне это удалось. Остальные пилоты тоже стали пробовать. Нас было 9 человек, кто мог ими управлять. 10-м командир. Пилот шаттла учился летать на штурмовике, как и остальной персонал. Все ждали подвоха от Союза планет. Вражеский флот явился за сутки до прибытия транспортника. В систему вошел линкор, 3 крейсера и 8 фрегатов. Для нас с нашими 10 сторожевиками и 10 штурмовиков даже много. Командир вывел нас в космос. Артиллерия базы переведена в автономный режим. Пришел запрос от эскадры вторжения. Сдавайтесь, мужчин оженим на планетах, женщин отдадим замуж. Зачем вам умирать за благородных? Они далеко, а смерть рядом. Мы все равно победим империю. Сохраните ваши жизни. Ребята, кто хочет сдаться, я пойму вас. Шансов уйти у нас нет. За нами мирная система. Информацию о нападении я отправил. Флот придет через 12 часов. Кто хочет сдаться, летите сейчас. Обратился командир. Пилот Кира, я дерусь. Честь дороже жизни, говорю я. Пилот Дима, штурмовик, я дерусь, сказал пилот шаттла. Никто из пограничников не выбрал сдачу. Я горжусь, что поведу вас в этот бой, сказал командир, отдавая приказ на атаку. Мы направились к крейсерам. Плотный огонь сторожевых кораблей уничтожил 5 фрегатов. База выпустила залп по приближающемуся крейсеру и, кажется, нанесла ему повреждения. Линкор открыл огонь по базе. Наши штурмовики атаковали фрегаты. В этой суматохе боя я не успевал следить за своими товарищами. В какой-то момент меня отбросило в сторону от сражения. Я осмотрел поле боя. Штурмовики выполнили свою задачу, разменяв свою жизнь на оставшиеся фрегаты. Теперь в пространстве можно было увидеть только обломки этих кораблей. Из сторожевых кораблей только мой остался боеспособным, а еще один плыл по инерции. От остальных, похоже, ничего не осталось. Противник больше не имел фрегатов. Два крейсера двигались по инерции и имели пробоины. У линкора была большая пробоина в середине корпуса. Единственный целый крейсер добивал станцию. «Врешь, не уйдешь», — стиснув зубы, шепчу я, маневрируя и подкрадываясь за обломками к линкору. Вот вижу пробоину и открываю огонь в нее. Мои нетяжелые залпы прекрасно крушат его внутренние переборки. Крейсер оставляет базу и летит ко мне. Я стреляю с упорством обреченного. Вдруг на корпусе начинает вспухать пузырь взрыва. Я вижу это как в замедленной съемке. Похоже, рванул реактор. Взрыв страшен, да в вакууме нет взрывной волны, но волну осколков никто не отменял. От линкоров, оказывается, бывают очень большие осколки. Огромный кусок обшивки бьет мой кораблик. Меня начинает крутить и относить от места боя. Приборы вырубились и ушли на перезагрузку. Хорошо, хоть свиста уходящего воздуха нет. Меня, похоже, головой тоже приложило. В глазах все плывет, и я теряю сознание. Глава 36. В себя я прихожу, как будто всплывая из глубины. Первым ко мне вернулся слух. «Доктор, как пленные?» — спрашивает один голос. «Эта девушка скоро очнется. Парень и три остальные девушки еще 3 часа пролежат в капсулах», — отвечает другой. «Это какое-то сумасшествие. Они не имели никаких шансов. Это настоящая бойня. Я про такое только в книгах читал. Госпитальное судно полностью заполнено ранеными», — говорит первый. «В наше прогрессивное время драться, будто ты закрываешь от монстра семью. Это аристократка, вроде понятно, аристократическая спесь, но ведь они все так дрались», — говорит второй. «Может, им мозги с детства промывают, или в еду что-то добавляют. Они сорвали наш рейд. 10 часов боя и такие потери. Этого маркиза, что сдал их, надо повесить», — сказал первый, стукнув кулаком по столу. «Аристократка очнулась. Ну, открывай глаза, девочка», — говорит второй. «Я открываю глаза, в них бьет свет, я проморгался. Надо мной белый потолок». В поле зрения вплывает голова мужчины лет 40. «Так, ну, через час можете переводить ее в камеру. Или если хотите, сейчас несите. Сама она пока ходить не может», — говорит он. «Сейчас караул вызову, пусть отнесут. Так спокойней», — говорит тот, кого я не вижу. «Меня тащит в камеру двое крепких парней. Мои голые ноги волочатся по палубе. По ощущениям, я тоже гололый. Вот они занесли меня в узкое помещение и положили на матрас. Я проваливаюсь в сон. Из сна меня выводит удар по ноге. Просыпайся, благородная тварь», — слышу я голос. Пробую сесть, прекрасно осознавая, что встать мне не удастся, ноги еще слабые. Когда я сел, увидел собеседника. Это парень лет 25 в черном мундире. «Ты меня понимаешь?» — спрашивает он. «А, ты что-то говоришь?» — провоцирую я. «Если б была моя воля, выбросил бы тебя из шлюза», — рычит он. «Могли б просто стрельнуть по моему кораблю или не подбирать меня. Гуманисты фиговы». Продолжаю я нарываться. «Ну ничего, я брошу тебя в кубрик к десантникам. А то, что останется, выбросим в утилизатор», — продолжает пугать он. «Смотри, я целка. Неужели подаришь это какому-нибудь дураку? Может, сам сначала изнасилуешь? Ты ж герой». Уже откровенно издеваюсь я. Он смотрит на меня круглыми глазами, не зная, что сказать. «Сейчас ты должен вскочить и начать топать ногами, а потом избить меня», — ухмыляюсь я. Сзади него открывается дверь. Входит мужчина лет 35 в таком же мундире. «Да, стажер, раскусила она тебя на раз и почти спровоцировала», — сказал мужчина. «И что бы было, если б я на нее набросился?» — спрашивает молодой. «Было бы очень плохо. Нас обвинили б в нарушении правил войны. После этого империя перестанет рассматривать наших людей, попавших к ним, как военнопленным, а станет относиться как к террористам. Некоторые союзники отвернутся от нас. Репутационные потери были бы очень велики. Ты ж собирался изнасиловать княжну ЗАГС. Это практически плевок императору в лицо, к тому же она несовершеннолетняя. Ты хоть на кольцо поглядел для начала», — говорит старший. «Ну, сучка малолетняя, ведь верно? После такого меня могли и башки лишить», — вздыхает молодой. «Скорее, на ней женить, а уж башку она тебе снесла б», — ухмыляется старший. «Как женить? Просто, мол, у вас любовь, вот ты и не устоял, соблазнил девицу. И это если б ее обработать удалось», — говорит старший. «Может, вы мне одежду дадите или хотя бы одеяло? Прохладно тут у вас», — говорю я. «Помолчи, я еще не решил, отправить тебя к пленным или за борт, пока о тебе мало народа знает», — говорит старший. «Да мне по барабану куда, я замерзла. Так, что или отправляй в шлюз, или одеяло тащи», — говорю я капризным голосом. «Принеси одеяло», — приказывает он молодому. Тот выбегает и появляется со свертком, который кидает мне. Я разворачиваю колючее одеяло и кутаюсь в него. У нас к тебе предложение, ты принимаешь наше гражданство и отказываешься от титула, предлагает мужчина. Зачем мне это? Спрашиваю я. Ты получаешь свободу и деньги, сможешь жить свободно на наших планетах, говорит он. А если я откажусь, вы превратите мою жизнь в ад, и что там обычно еще говорят, усмехаюсь я. Не веришь, что сможем, или надеешься на империю? Зря, вас продали и не очень дорого. Один маркиз продал нам всю информацию про ваш флот, усмехается он. Что ж, вы тогда зализываете раны тут, а не идете к столице. Думаю, сейчас ваши дипломаты пытаются убедить императора, что все это самоуправство капитана линкора. Поэтому я и мои товарищи до сих пор живы. Мы должны стать свидетелями вашей непричастности к произошедшему. Спокойно говорю я. Ваш флот сегодня вошел в наши пограничные системы. Мы уже потеряли 3 из них. Если империя продолжит агрессию в данном векторе, мы потеряем целый сектор. Как видишь, я честен с тобой, говорит мужчина. И для смены повестки на внутреннем инфополе вам нужно показать, как верная сука империи переходит на вашу сторону. Разочарую вас, вы можете показать меня в цепях или казнить публично, но предателем я не стану. Поэтому отправляйте в шлюз, я честью не торгую, говорю спокойно я. Тебе, 16, вся жизнь впереди. Ты благородная всего 2 года, выросла среди пиратов. Почему ты сохраняешь верность империи? Мы предлагаем тебе новую обеспеченную жизнь. Заметь, в центральных мирах многие душу продали бы за это, говорит молодой. Я не многие. Я честью не торговала и не торгую. Империя приняла меня такую, как я есть. Я стала частью империи. Так, что стреляйте или выкидывайте в вакуум, мне все равно, говорю я, откинувшись на стенку, отправляя ее к остальным. Приказывает старший. Вошедшие солдаты тащат меня по коридору и впихивают в небольшую камеру. Хорошо еще, что одеялко захватили. В камере сидят Дима, пилот с шаттла, и 3 девушки. Видел их на станции, мы все голые. Ну здравствуйте, друзья по несчастью. Как жизнь? Говорю я, устраиваясь на матрасе. Княжна, а меня убеждали, что вы приняли их гражданство и мне надо тоже выбрать свободу. Говорит Дима. Как видишь, мы все выбрали свободу. Поэтому и сидим здесь. Кстати, кто-нибудь знает, где мы? Усмехаюсь я. Мы в технической зоне нашей станции. Они остатки заняли и переносным реактором запитали системы. Я раньше техником по связи была. Меня Ритой зовут, говорит рыженькая девушка. Тут за стеной малый ангар. Я Тина, говорит шатенка. Была подвертка, можно было сбежать в туннель. Он за стенкой и ведет в ангар, говорит Рита. Там только шаттлы. Куда мы из системы денемся? Я Вика, пилот, говорит брюнетка с короткой стрижкой. На разведчик, он заправленный, на нем можно прыгнуть к нашим, говорю я. Осталось 16 винтов выкрутить, вздыхает Рита. Осмотритесь, тут мусор, может, что и найдем, там вроде под прямую отвертку, предлагает Дима. Мы нашли несколько достаточно прочных железок. Через час мы справились с болтами и заползли в туннель. Первой ползла Рита, за ней Тина, Вика, Дим, и замыкал я. Глава 37. Дим, а ведь ты теперь на Вике должен жениться, говорю я, видя, что вид открывающийся Диме возбудил его. Смотри, членом в энергошину не воткнись. Впереди раздалось возмущенное сопение Димы и тихие смешки девушек. Ползем мы уже минут 30. Панель, что открутили, примагнитили на место, там специальные крепления были. Рита ползет уверенно. Мы у ангара, он за этой решеткой, шепчет она. Выглянув, видим десантника и 2 шаттла, большой и маленький. Десантник от скуки ходит у входа. Створка ангара открыта, и помещение от космоса отделяет только пленка силовой защиты. Мы пробираемся в ангар. Вика ныряет в большой шаттл, через минуту выходит. Он стартует, через 3 минуты и будет удирать в сторону звезды. Думаю, они погонятся за ним. Мы подобрались к малому. Дима мудрит с входным люком. Тут стартует большой. Десантник удивленно смотрит ему вслед. Мы пробрались в маленькие и тоже вылетели. В пространстве наблюдаем веселую погоню фрегатов за шаттлом. Сами, не включая радар на импульсных, ползем к поясу астероидов. Уже почти добравшись, натыкаемся на наш штурмовик. Дима зацепил его каким-то хитрым захватом и потащил к астероиду с разведчиком. Пристыковался он мастерски. Мы переходим на корабль, в кладовке надеваем комбинезоны. Их начальник базы распорядился загрузить. Рита и Тина, активировав режим вакуум, добрались до кабины штурмовика и вытащили пилота. Парень оказался жив. Похоже, его сильно приложило, сломана рука и нога. Мы зафиксировали их, как смогли. Мальчики и девочки, у меня две новости, хорошая и плохая. Разведчик и штурмовик полностью исправны. Плохая — улететь нам не дадут, да мы и не сможем, у нас лишний человек. Система регенерации не справится, она уже на пределе, говорит Вика. Вы улетите, я на штурмовике отвлеку их, пока вы разгоняетесь. Потом спрячусь здесь, одной мне запасов хватит на 2 месяца, говорю я. Княжна, как же так, возмутился Дима. У меня опыта на штурмовике больше, да и шансов, что мне сохранят жизнь тоже, говорю я. Мы начинаем подготовку. Вика рассчитывает вектор разгона и прыжок. Я изучаю обстановку и расположение кораблей. Вот все готовы, корабли подготовлены к своим задачам. Штурмовик в начале битвы попал под выстрелами орудия и, уйдя на перезагрузку, по инерции врезался в астероид. Так как он догонял астероид, удар не сильно повредил ему, пострадал лишь пилот. Вычисляю я корабль службы безопасности, простые вояки меня просто пристрелят, эти же могут придумать, что и похуже смерти. Вот он обнаружен. Вика, вы готовы? Спрашиваю я. Да, готовы, отвечает девушка, сидящая на месте пилота. Тогда после моей атаки уходите, им будет не до вас, говорю я. Мы прощаемся. Когда обнимала Диму, говорю ему: к Вике присмотрись, там кое-что кроме того, что ты видел, есть. И, смеясь, лезу в шлюз, выбираюсь на обшивку и перехожу на штурмовик. Я крадусь, прячась в радиотени обломков и разного мусора, до корабля СБ рукой подать. Врубаю все системы и атакую. Ракеты попали очень хорошо, разворотив двигатели кораблю СБ. На этом мои серьезные аргументы закончились. Начинаю хаотично метаться среди кораблей. Где-то стреляю, где-то проношусь на скорости. В эскадре Союза началось оживление, подтянулись фрегаты и корветы. Я ношусь, раздавая выстрелы. Мне пока везет, ни разу не попали. Одному корвету сношу движки, и он по инерции влетает в ангар крейсера. Мне хорошо, похоже, поймал боевую эйфорию. Штука эта опасная и чаще всего смертельная для поймавшего ее. Я начинаю напевать. Я танцую танец смерти. И мне очень хорошо. Разлечусь я на осколки, не оставив ничего. Будет в вакууме крутиться. Кучка праха моего. Но враги меня боятся. До конца, до моего. Приходит сигнал прыжок. Ребята ушли, можно и о себе подумать. Начинаю понемногу отходить к астероидам. Там есть шанс оторваться от преследователей. Корветы и фрегаты в какой-то момент теряют меня из виду, и я глушу движки и радар. Лечу по инерции. Почти ушел, как из-под пространства выходит линкор Союза. Я на автомате открываю огонь и даже куда-то попадаю. Линкор ответил своей ПКО, и я, получив заряд в движки, продолжаю свой полет в никуда. В голове крутится мысль: ну вот и все, отлетался. Может, кто-нибудь найдет мою мумию. В эфире слышу: штурмовик, откликнись, не будь дураком. У тебя запасов воздуха на 3 суток, сдавайся. Я молчу и тестирую системы. Уцелели лишь маневровые. Оружие уничтожено, ходовые тоже. Воздуха и регенератора на 12 часов. Короче, это финал. Начинаю считать вес штурмовика. 40 тонн, разгоню маневровыми я его где-то до 11 км сёк. Итого удар будет весом примерно в 500 килотонн. Уйду ярко, подумал я, выполняя необходимые действия. Борт флагмана 4-го флота Союза планет. Кто мне объяснит, что происходит в этой системе? Возмущенно спрашивает адмирал. Я расскажу. При подавлении пограничного поста наши корабли столкнулись с кораблями пограничников. Силы противника. 10 сторожевых кораблей и десяток штурмовиков. В ходе 10-часового боестолкновения мы потеряли 8 фрегатов и линкор. Крейсера получили значительные повреждения. Корабли противника выбиты все. Начал доклад флотской СБ. У противника недостаточно сил, чтобы проломить броню линкора, удивляется адмирал. Предположительно, командир базы протаранил линкор своим кораблем. После княжна Зак, сведя огонь из всех орудий вдоль оси корабля, вызвала взрыв реактора. В наши руки попала княжна и еще 4 выживших. Им оказали начальную медпомощь в медсекции захваченной станции. После начальных допросов поместили в пустой отсек. Они смогли бежать и угнали 2 шаттла. Один шаттл был уничтожен нашими фрегатами, другой исчез. После появился этот штурмовик и атаковал корабль СБ и серьезно повредил его. Наши корабли попытались уничтожить штурмовик, но тот сумел оторваться, повредив несколько кораблей. При нашем выходе он обстрелял нас, мы его. У нас 13 человек раненых. У него, по нашим данным, сбиты движки, докладывал начальник СБ. Вы рассказываете мне какой-то фильм, этого не может быть. Кучка легких судов практически уничтожили рейдовую группу, удивился адмирал. Это точная информация. говорит безопасник. Щиты ловители на максимум, всем внимание, нас попробуют протаранить, отдает приказ адмирал. Это же самоубийство для пилота, говорит начальник СБ. Этот парень или девчонка уже простился с жизнью. Он скорее всего прикрыл отход своих товарищей. Это его безумная атака только в этом случае имеет смысл. Сейчас у него или нее выбор, медленно задохнуться или красиво умереть. Как думаете, что он выберет? Усмехнулся печально адмирал. Господин адмирал, наблюдаю объект, курс на нас. Похоже, штурмовик. Судя по приборам, у него поврежден генератор гравитации. Идет на импульсных. Могу закрутить и стопануть кинетическим орудием, говорит артиллерист. Сделай это, парень, и к вечеру вырастешь на одну ступень, говорит адмирал. Борт штурмовика. Как я развернул и разогнал свой поврежденный кораблик, это отдельная история. Лечу к линкору, набирая скорость. Перегрузка давит ощутимо. Гравикомпенсатор почти сдох. Уже различаю отдельные детали на борту, когда в меня попадает по касательной болванка. Штурмовик закручивает. Чувствую удар в разрушенные движки. Корабль будто на стенку наскочил. Перегрузка выбивает из меня сознание. Глава 38. Борт флагмана 4-го флота Союза планет. Прихожу в сознание в горизонтальном положении. Руки и ноги, похоже, привязаны или пристегнуты к койке. Рядом раздался противный звук зуммера. Очнулась. Очень хорошо. Ты крепкая девушка. Многих после такого полгода лечить надо, а ты за двое суток восстановилась. Сейчас адмиралу доложу, говорит невидимый мне человек.